Я тебе что хочешь сделаю, а из человека-коммуниста — никак. Кто их там делал? Они сами проклятые сделались, — возражал Гопнер. Захар Павлович здесь соглашался. А это другая вещь. Я хотел сказать, что местная власть там ни при чем, потому что поумнеть можно на изделиях. А власть... Там уже умнейшие люди, там от ума отвыкают. Если б человек не терпел, а сразу лопался от беды, как чугун, тогда б и власть отличная была. Тогда б, отец, власти не было, — сказал Александр. Можно и так, — подтвердил Захар Павлович. Было слышно, как тягостно уснул комсомолец за стеной, не совсем отделавшись от своего остервенения. Сволочи! Уже примиренно вздыхал он и молча пропускал что-то главное во сне. Сами двое на постели спят, а мне одному на кирпичной лежанке. Дай на мякоти полежать, товарищ секретарь, а то убиваюсь на черной работе. Сколько лет взносы плачу, дай пройти в долю. В чем дело? Ночь шумела потоками охлажденного дождя. Александр слышал падение тяжелых капель, бивших по уличным озерам и ручьям. Одно его утешало в этой бесприютной сырости погоды — воспоминание о сказке про пузырь, соломинку и лапоть, которые некогда втроем благополучно одолели такую же ненадежную, такую же непроходимую природу. Он ведь пузырь. Она ведь не женщина, а соломинка. И товарищ их — брошенный лапоть. А они дружно по пашням и лужам, со счастьем детства, с чувством личного подобия безвестному лаптю, воображал про себя Дванов. У меня тоже есть товарищи, пузыри и соломинки, только я их зачем-то бросил, я хуже лаптя. Ночь пахла далеким травостоем степей. На другой стороне улицы стояло служебное учреждение, где сейчас томились дела революции, а днем шел переучет военнообязанных. Гопнер разулся и остался ночевать, хотя знал, что утром ему достанется от жены. Где, скажет, ночевал? Небось, помоложе себе нашел? И ляпнет поленом по ключице. Разве бабы понимают товарищество? Они весь коммунизм деревянными пилами на мелкобуржуазные части распилят. Эх, будь ты проклята! Много ли мужику надо, — вздыхал Гопнер. Вот нет спокойной регулировки. «Чего ты бурчишь?» — спросил Захар Павлович. «Я про семейство говорю. У моей бабы на пуд живого мяса 5 пудов мелкобуржуазной идеологии. Вот контровес какой висит». Дождь на улице идти переставал, пузыри умолкли, и земля запахла вымытыми травами, чистотой холодной воды и свежестью открытых дорог. Дванов ложился спать с сожалением. Ему казалось, что он прожил сегодняшний день зря. Он совестился про себя этой внезапно наступившей скуки жизни. Вчера ему было лучше, хотя вчера приехала из деревни Соня, взяла в узелок остаток своих вещей на старой квартире и ушла неизвестно куда. Саше она постучала в окно, попрощалась рукой, а он вышел на улицу, но ее уже нигде не было видно. И вчера Саша до вечера думал о ней, и тем существовал. А нынче он забыл, чем ему надо жить, и не мог спать. Гопнер уже уснул, но дыхание его было так слабо и жалко во сне, что Дванов подошел к нему и боялся, как бы не кончилась жизнь в человеке. Дванов положил свалившуюся руку Гопнера на его грудь и вновь прислушался к сложной и нежной жизни спящего. Видно было, насколько хрупок, беззащитен и доверчив этот человек. А все-таки его тоже, наверное, кто-нибудь бил, мучил, обманывал и ненавидел.